Письмо 11. 24 октября 1946 года. «За все твои хлопоты сердечно благодарю. Слава и благодарение Богу, что Господь помог тебе быть мирной к Н.Н. Помоги ей, Господи. Только осуждать ее не надо. Книга святого Исаака Сирина очень серьезная. Его в точности понять может только тот, кто проходит духовную жизнь. Если можешь достать книгу святого Кассиана Римлянина, советую прочесть, в особенности его собеседование, ибо ты маленько стала понимать мысли святых отцов. Это хорошо, что иногда говорите о внутренней жизни. Знаешь, можешь объяснить. У тебя явилось любопытство, какой был голос у Спасителя. Но он был совершенный Бог и совершенный человек, кроме греха. Надо полагать, что говорил как человек, только в его речи не было человеческого искусственного красноречия, но речь его была исполнена величия. А когда обличал фарисеев, надо полагать, говорил строго: «Храни вас, Господи!»